Глава 30. Судьба, как говорится, довольно часто улыбалась Жан-Марку Домалю. После Туниса в начале нового десятилетия его перевели в Буэнос-Айрес, где ему посчастливилось собственными глазами наблюдать за ходом Фолклендской войны. Там же Жан-Марк закрутил более-менее бурную интрижку с одной из секретарш в офисе на Авенида Сан-Хуан. Постепенно роман с Амелией Уэлден был не то чтобы забыт, но переместился скорее в область неприятных и постыдных воспоминаний. Жан-Марк мучительно переживал, что столь молоденькая девушка вызвала в нем такую всепоглощающую страсть. Это было настоящее наваждение, и он не находил ему никакого внятного объяснения. Может быть, она просто встретилась ему в тот момент, когда он был особенно уязвим? Ни одна из других женщин за следующие 20 лет карьеры не значила для него столько, сколько Амелия. Это были не более чем короткие, сравнительно приятные амуры. В конце концов, Жан-Марк раскрыл тайну исчезновения Амелии. Это случилось через 16 лет после того, как он покинул Тунис. На свадьбе одного из своих богатых клиентов в Атланте, штат Джорджия, Жан-Марк неожиданно наткнулся на Дэвида и Джоан Гутман. Белая кость и еврей, приютивший у себя его любовницу в ту ночь, когда она покинула Ла-Марсу, как ни в чем не бывало, сидели под белым тентом. Тогда, в те ужасающие дни 78-го, Жан-Марк быстро понял, что Гутман не крал Амелию у него из-под носа, по той простой причине, что 6 недель до этого события и 6 после Дэвид провел в Израиле. Все более или менее разъяснила Джоан. Через 3 дня после того, как Амелия пропала, она встретилась за обедом с Селин и по секрету рассказала ей, что Амелия забеременела от одного из мальчишек-англичан, с которыми проводила свободное время. По словам Джоан, она приняла очень трудное решение вернуться домой и сделать аборт. Амелия надеялась, что сумеет забыть об этой истории и что супруги Домаль смогут ее простить за внезапный отъезд и за безответственное аморальное поведение. Жан-Марк знал, что ребенок, конечно, от него, но, несмотря на невероятную любовь к Амелии, он испытал огромное облегчение от того, что она решила избавиться от беременности. Узнав о незаконном ребенке, Селин непременно подала бы на развод. Скандал обязательно разрушил бы его карьеру, лишил шанса на продвижение по службе и Аргентину и оказал бы неблагоприятный эффект на жизнь Тибо и Лоры. Да. Подумав немного на эту тему, Жан-Марк искренне обрадовался, что Амелия проявила такой здравый смысл и зрелость. Однако история на этом не закончилась. В тот ясный солнечный день в Атланте Дэвид Гутман порядком напился. Он умудрился забыть так тщательно продуманную ложь 78-го года и почему-то решил, что Жан-Марк знает о том, как Амелия во время беременности жила в маленькой квартирке неподалеку от их дома. Потрясенный до глубины души Жан-Марк все же постарался скрыть свою реакцию. Оказывается, Амелия не сделала аборт, а родила сына. Осознав, какую грубую ошибку он только что совершил, Дэвид Гутман сделал неуклюжую попытку все исправить. Огромная трагедия, конечно. Мальчик умер всего через 2 недели. «Это правда?» — Жан-Марк не поверил ему ни на секунду. «Ну, естественно. Ужасно, прямо сердце разрывается. Там было что-то связанное с заражением крови. Мы, в общем, не вникали. Джоан помнит, наверное, но сегодня не самый подходящий момент для расспросов. Так мне кажется. Вроде бы в больнице не соблюдался должный уровень стерильности. В общем, сепсис». К 96-му Жан-Марк Домаль уже перебрался в Париж. Он летел домой с твердым намерением узнать, что стало с его ребенком. Никаких следов Амелии Уэлден в Лондоне не обнаружилось, хотя Жан-Марк нанял частного детектива из Мейфера и заплатил ему такие деньги, что хотелось плакать. Запросы в тунисские агентства по усыновлению тоже не принесли никаких результатов. Лишь 10 лет спустя, когда Жан-Марк уже давно вышел на пенсию и жил в своем фамильном доме в Бургундии, он узнал, что случилось с Амелией Уэлдон. Сын Дамаля, Тибо, парижский журналист, привез домой свою девушку, которая как раз работала в Министерстве внутренних дел. Чтобы произвести впечатление на потенциального свекра, девушка, ее звали Марион, согласилась навести справки о мадемуазель Амелии Уэлдон. Запрос, касающийся одного из офицеров высшего звена британской разведывательной службы, привлек внимание французской службы внешней разведки. У Марион поинтересовались, в чем причина ее любопытства, и она, в свою очередь, указала ДГСЕ на Жан-Марка Домаля. Сотрудник, который представился как Бенедикт Вольтер, пригласил Жан-Марка встретиться с ним за ланчем. «Скажите мне, месье», — начал Бенедикт. Официант разложил перед ними 2 меню и удалился. Этот обед Жан-Марк запомнил надолго. «Хорошо ли вы помните свою службу в Тунисе? Например, что вы можете рассказать нам о женщине по имени Амелия Уэлдон?»